Мужской шопинг. Одна моя знакомая выходит из дома с мужем, солидным мужчиной 45 лет, а к магазину одежды приходит с мальчиком лет 5, который насупился и вздыхает, и ножкой колупает дорогой ковер. И даже прекрасные тети-продавщицы, которые улыбаются широким декольте, его не радуют. Среднестатистический мужчина не любит шопинг. Он вообще не понимает, зачем покупать новую рубашку, если старая еще не истлела. В реальной жизни мужчины вынуждены носить пиджаки, галстуки и разбираться в фондовых рынках, но их коллективное бессознательное бежит счастливым голышом за жирным мамонтом по первобытным прериям, в фиговом листочке с кармашками для наконечников копья. Карманы автоматически добавляют любой вещи 90% ценности. Мужские джинсы обладают удивительным качеством всегда быть для их владельцев чистыми и новыми, даже когда нет. Эдакие штаны Шрёдингера. В тяжелых случаях они умеют стоять сами, без поддержки хозяина. А снять их можно только обманом, пообещав секс. Штанов у среднестатистического мужчины в идеале должно быть двое. Одни в шкафу, другие на нем. Остальное от лукавого. Футболки, счастливый, беспуговичный компромисс между рубашкой с запонками и римской тогой. Требования к носкам у мужчин минимальные. Будьте одинаковыми и не воняйте. Добровольно ходят на шопинг только итальянские мужчины. Возможно, их элегантные итальянские мамы рожали в примерочной, а модные тенденции бомбини впитывали вместе с капучино-кормилицы. Если же в мужьях у вас ни разу не итальянец, то вот вам пара советов по обновлению мужского гардероба. Ваш план шопинга должен быть стремителен, как гитлеровский план Барбаросса. Лучше выбрать прекрасный субботний день, погоду солнечную, но не жаркую. Завтрак должен быть питательным, но легким. По программе передач не должно быть футбола или новых серий любимого сериала. Невзначай анонсируйте мужчине, что вечером забронирован столик в его любимом ресторане. Оденьте мужчину как можно удобнее. В идеале это детский комбинезон, который можно снять одним движением молнии, но их почему-то не выпускают размером 180 плюс сантиметров. Входную дверь торгового центра лучше закрыть на засов, но если охранника подкупить не удастся, просто закройте ее за собой. Разденьте мужчину догола в примерочной. Так вы уменьшите его шансы на побег. Подавайте вещи по одной. Застегивайте пуговки. Расстегивайте пуговки. Восхищайтесь. Целуйте после каждого удачного надевания штанов. Хвалите каждый раз, как вещь сходится на животе. Утирайте слезы, когда не сходятся. Давайте вовремя несчастному грудь или бутылочку с водой. И помните, дамы, во всем надо видеть позитив. Если вы ходите с мужем на шопинг, смело можно не посещать театры, квесты, цирки, возможно, даже церковь. Всего этого будет в достатке в примерочной.